Глава 25. Делегация. Злата. Глаза сами распахнулись, словно по команде. Ночь пролетела, как один миг. Что это? Кто меня там обнимает? Чья-то тонкая ручка обхватила накачанный торс. Я скосила глаза. Дарнах, я все еще в теле ректора. И сейчас Эйнар во сне прильнул к моей спине, словно неосознанно искал защиты и тепла. Я аккуратно убрала мою, пока чужую, руку и не спеша встала с постели. Посмотрела на спящего ректора в моем теле. Золотистые волосы разметались по подушке, черные пушистые ресницы слегка подрагивали. Безмятежное выражение моего лица навеяло мысль, что, оказывается, я милашка, когда сплю. Прямо само невинное очарование. В паху вдруг стало тяжело и тесно. «Ой, мамочки, этого еще не хватало!» «Да, ты соблазнительная девочка», — сонно пробормотал дракон, видимо, только что проснувшись. «Жду не дождусь, когда полакомлюсь твоими эмоциями во время...» «Обойдешься», — тихо прошипела я, поспешив в туалет. Начался новый день. Скоро мне предстоит встретить отца и прибывших с ним помощников. Когда я вышла, Эйнар уже проснулся, сонно потягиваясь в постели. «Доброе утро, Злата!» — улыбнулся он какой-то блаженной улыбкой. «Я сегодня так хорошо спал, как никогда в жизни!» «Бывает!» — нахмурилась я, идя к волшебному шкафу. Такие стояли только в покоях преподавателей, ибо были очень дорогими. «Ведьма, ты не в духе?» — донеслось удивленное мне в спину. «Через час прибудет мой отец. Думаете, я в восторге от того, что буду его встречать вот в этом теле?» — пробубнила я, засунув нос в открытый шкаф. «Какой мундир надевать? Праздничный?» «Нет, парадный оставь на новогодний бал». Тон ректора сменился на строгий. «Надень вот этот, серый китель. Он для официальных приемов. И не забудь белую рубашку». Эйнар оказался рядом и ткнул пальцем в нужный комплект. Я быстро облачилась в форму. Мне уже было привычно чувствовать на теле вес тяжелого кителя с погонами и генеральскими знаками отличия. «Замечательно выглядишь, ведьма», — довольно улыбнулся ректор, критически разглядывая меня с ног до головы. «Все помнишь, что я тебе говорил?» «Да, конечно. Если что, Нар подскажет. Он у вас молодец». И я ощутила, как дракон удовлетворенно заурчал. «Знаю, мой дракон лучший», — сложил генерал руки на груди. «Надеюсь, мы с тобой скоро окажемся в своих телах». «Может вызвать бабушку? Пусть там с богами пошушукается. Вдруг узнает, по чьей воле мы оказались в таком положении». Выпрямила я спину, глядя в зеркало. «Может, она поведает нам условия обратного действия заклинания, что поменяло нас телами. Заодно спрошу, каким образом мои родители узнали, что я здесь. Или же это случайность?» «Хорошая идея. Только давай вечером, перед сном. Пора уже идти. Мне на учебу, а тебе встречать делегацию», — улыбнулся Эйнар. Что-то он подозрительно в хорошем настроении. «Ладно», — вздохнула я. После завтрака мы разошлись по разным корпусам. Оставались считанные минуты до встречи с отцом. У стационарного портала меня ждал секретарь. «Здравия желаю, ваша светлость!» — отдал честь лейтенант. «Все готово?» — хмуро взглянула я на подчиненного. «Так точно! Безопасники проверили портал. Отлично работает!» — отчеканил Оску. «Хорошо, идем. Осталось недолго». Я взглянула на арку перехода. Двое солдат стояли рядом, ожидая, когда портал активируется, чтобы подстраховать прибывающих. Вдруг руны на каменной арке засветились, вспыхивая одна за другой. Когда последний знак загорелся зеленым, проем пошел световыми волнами. Стоило им только выровняться в гладкую блестящую поверхность, как из портала появилась нога в черном сапоге. Шаг — и первый гость оказался в академии. Это был высокий плечистый мужчина. Темная одежда, сосредоточенное выражение лица и синие глаза, как у меня, «Отец!» Я слегка дернулась. Хотелось подбежать и обнять его крепко-крепко. «Как же я соскучилась!» «Здравия желаю!» Вместо этого отчеканила я, вскинув подбородок. Не забыла, как учил меня Эйнар. «Прекрасного дня!» — улыбнулся отец и протянул руку. Наши ладони схлестнулись в крепком рукопожатии. «Начальник военной академии Хэскол, Эйнар Логмер, ваше сиятельство!» — представилась я чужим именем, конечно. «Рагнаард Одвинерс, заместитель главы Королевской службы безопасности Эралии. Рад знакомству. Разрешите представить? Мой сын, Салаар Одвинерс». Родитель сделал шаг в сторону. Из-за его спины показался такой же высокий и широкоплечий молодой курсант в форме элитных войск Эралии. «Брат, как же он возмужал! Такой красавчик стал! Уже младший лейтенант. Наверное, отбоя от невест нет». «Здравия желаю, ваша светлость!» — отдал честь Салаар и, как положено, вытянулся по струнке. «Рад познакомиться с вами». «Вольно!» — все же слегка улыбнулась я. В груди теплело с каждой секундой. «Мои родные, мои любимые рядом. Что может быть лучше?» «Только...» И тут мой взгляд упал на третьего прибывшего. Сердце ухнуло к пяткам. «Он-то что тут забыл?» «Знакомьтесь, мой главный помощник, старший лейтенант Гиллиан Отсоулер», невозмутимо представил отец выпускника Королевской академии. Темные глаза военного лихорадочно блестели. Взгляд на секунду пробежался по залу, потом остановился на мне. «Злата, что с тобой? Держи себя в руках!» — прошипел Нар, волнуясь. Сжав кулаки, я открыто посмотрела на бывшего ухажера. «Значит, затесался в службу безопасности и стал помощником моего отца? Не теряет надежды. Вот же упертый!» «Здравия желаю, ваша светлость!» — отчеканил Гиллиан. «Вольно! Это вся делегация?» — взглянула я на отца. «В депеше шла речь о четырех гостях». «Да, к сожалению, моя супруга не смогла сегодня прибыть с нами. Младший сын захворал», — вздохнул отец. «Она присоединится к нам позже». «Жаль», — натянула я скорбную улыбку. «Надеюсь, все обойдется». «Дело обыденное. У Сандра случился вчера первый оборот», — пояснил родитель. «Как он?» — удивилась я, переживая за младшего. «Нормально. Ранний наш дракончик уже обрел вторую ипостась. Организм был не совсем готов, у мальчишки начался жар». В глазах отца плескалась тревога. «Но не переживайте, за ним присматривают лучшие целители Эралии». «Чита Одлонскот?» Невольно вырвалась из моей груди, и я прикусила язык. «Да, откуда вы знаете их?» — изогнул бровь отец. «О, эти супруги знамениты не только в Иралии. Их научные труды читают во всех странах». Тут же нашлась я. «Чего стоит только эликсир жизни?» «Да, вы правы. Слава этой пары бежит впереди них». Наступило неловкое молчание. «Чего стоишь, как истукан?» — проворчал Нар. «Давай, веди их в покое». Мой взгляд упал на магические торбы, что были у каждого мужчины за спиной. «Добро пожаловать в Академию Хэскол», — слегка улыбнулась я. Вот опять волнение на меня накатило. «Давайте мы сначала проводим вас в покое, а потом перейдем к делу». «Согласен», — улыбнулся мой папа. Так бы подхватила его под локоть, прижала к плечу и пошла бы с ним рядом, болтая обо всем. Но сейчас я не его дочь, а суровый Айсар, ректор военной академии. Нельзя подвести Эйнара. Надеюсь, у него там все в порядке.